Глава 12. Струя золотого песку, пущенная паломником, ошеломила гостей Потапа Максимыча. При Снежковых разговор не клеился. Даниле Тихонычу показалось странным, что ему отвечают нехотя и не впопад, и что сам хозяин был как бы не по себе. «Что за притча такая?» — думают Снежковы. «Звали именинный пир пировать, невесту хотели показывать». Родницы затевали. А приехали, так хоть бы пустым словом встретили нас. Будто и не рады, будто мы лишние, нежданные. Коробило отца Снежкова. Самолюбив был старик. Меж тем Потап Максимыч, улуча минуту, подошел к Стуколову. Стоя у божницы, паломник внимательно разглядывал старинные иконы. Потап Максимыч вызвал его на пару слов в боковушку. «Это Снежковы приехали», — сказал он. «Богатые купцы самарские. Старик от мне большой приятель. Денег куча, никаких капиталов он не пожалеет на разведке. Сказать ему, что ли?» «Оборони, Господи!» — отвечал Стуколов. «Строго-настрого наказано, чтобы оприч здешних жителей никому словечко не молвить. Там после чего Бог даст, а теперь нельзя». Не по нраву пришлись Чепурину слова паломника. Однако сделал по его. И куму, Ивану Григорьевичу, и удельному голове, и Алексею шепнул, чтобы до поры до времени они про золотые прииски никому не сказывали. Дюкова учить было нечего. Тот был со Стуколовым заодно. К тому же парень был неговорливого десятка. В молчанку больше любил играть. Кое-как завязалась беседа, но беседовали невесело. Не стала веселей беседа, и тогда, как вошли в горницу Аксинья Захаровна с дочерьми и гостями. Манефа не вышла взглянуть на суженого племянницы. Когда Настя входила в горницу, молодой Снежков стоял возле Алексея. Он был одет по-модному, в щегольской короткополый сюртук и черный открытый жилет. На нем блестела золотая часовая цепочка со множеством разных привесок. Белье на Снежкове было чистоты белоснежной. На левой руке белая перчатка была натянута. Михаил Данилович принадлежал к числу образованных старообрядцев, что давно появились в столицах, а лет 20 тому назад стали показываться и в губерниях. Строгие рогожские уставы не смущали их. Не верили они, чтоб в иноземной одежде, в клубах, театрах, маскарадах много было греха. И Михаил Данилович не раз, сидя в особой комнате Новотроицкого, с сигарой в зубах, за стаканом шампанского, от души хохотал с подобными себе надувещаниями и проклятиями рогожского попа Ивана Матвеевича, в новых обычаях, видевшего конечную погибель старообрядства. Михаил Данилович был из себя красив. Легкие рябины не обезобразили его лица. Взгляд был веселый, открытый, умный. Но как невзрачен показался он Насте, когда она перевела взор свой на Алексея. Потап Максимыч познакомил с женой и дочерьми. Уселись. Старик Снежков рядом с хозяйкой, принявшийся снова чай разливать. Сын возле Потапа Максимыча. «Просим любить нас, лаской своей не оставить, Аксинья Захаровна», — говорил хозяйке Данила Тихоныч. «И парнишку моего лаской не оставьте. Вы не смотрите, что на нем такая одежа. Что станешь делать с молодежью? В городе живем, в столицах бываем. Нельзя. А по душе, сударыня, парень он у меня хороший, как есть нашего старого завета». «Что про то говорить, Данила Тихоныч?» — отвечала Аксинья Захаровна с любопытством, разглядывая Михаила Даниловича и переводя украдкой глаза на Настю. «Известно, люди молодые, незрелые. Не на ветер старые люди говаривали. Не зрел виноград, не вкусен. Млад человек не искусен. А молоденький умок, что весенний ледок. Пройдут, батюшка Данила Тихоныч, красные-то годы. Пройдет молодость. Возлюбят тогда и одежу степенную, святыми отцами благословенную, и нам, грешным, заповеданную. Возлюбят и старинку нашу боголюбезную, свычаи да обычаи, что дедами-прадедами нерушимо уложены». «Это вы правильно. «Аксинья Захаровна», — отвечал старый Снежков, — «это значит, вы, как есть, в настоящую точку попали». «Куда я попала, батюшка?» — с недоумением спросила Аксинья Захаровна. «В настоящую точку, значит, в линию, как есть», — ответил Данила Тихонович. «Потому, значит, в ваших словах, окромя настоящей справедливости, нет ничего-с». «Невдомек мне глупой ваши умные речи», — сказала Аксинья Захаровна. «Мы люди простые, темные, захолустные. Простите нас, Христа ради». «Да ты слушай! Да речей не перебивай!» — вступился Потап Максимыч. И безмолвная Аксинья Захаровна покорно устремила взор свой к Снежкову. «Говорите, мол, батюшка Данила Тихоныч, слушать велит». Прочие, кто были в горнице, молчали, глядя в упор на Снежковых. Пользуясь тем, Никифор Захарыч тихохонько вздумал пробраться за стульями к заветному столику. Но Потап Максимыч это заметил. Не ворочая головы, а только скосив глаза, сказал он: «Алексей!» Алексей проснулся из забытья. Все время сидел он, опустя глаза в землю, и не слыша, что вокруг его говорится. «Золото! Только золото на уме у него!» Услышав хозяйское слово и увидя Никифора, встал. Волк повернул назад и, как ни в чем не бывало, с тяжелым вздохом уселся у печки, возле выхода в боковушку. И как же ругался он сам про себя. «По нынешним временам, сударыня Аксинья Захаровна», — продолжал свои речи Данила Тихонович, «нашему брату-купцу, особенно из молодых, никак невозможно старых обычаев во всем соблюсти. Что станешь делать? Такие времена пришли. И зайдите вы теперь все хорошие дома по московскому, аль по петербургскому купечеству. Из нашего-то есть сословие. Везде это найдете. Да и что за грех, коли правду сказать, Аксинья Захаровна? Была бы душа чиста и свята, так ли? Все эти грехи несмертные, все эти грехи замолимые. Покаемся, Бог даст, успеем умолить Создателя. А некогда да недосуг праведников да молитвенников попросим. Они свое дело знают, разом замолят грех. Велика молитва праведников перед Господом», — с набожным вздохом молвила Аксинья Захаровна. Стуколов нахмурился. Как ночь смотрит, глаз не сводя со старого краснобая. «Я вам, сударыня Аксинья Захаровна, про одного моего приятеля расскажу», — продолжал старик Снежков. «Стужин есть, Семен Елизарыч, в Москве. Страшный богач! 25 тысяч народу у него на фабриках кормится. Слыхали, поди, Потап Максимыч, про Семена Елизарыча? А может, статься и встречались у Макария? Он туда каждый год ездит». «Как про Стужина не слыхать?» — ответил Потап Максимыч. «Люди известные. Миллионах, слышь, в 10. «Посчитать и больше наберется», — отвечал Данила Тихонович. «Поистине, необлыжно доложу вам, Аксинья Захаровна, таких людей промеж наших христиан, древлего, то есть благочестия, немного найдется. Столб благочестия, адамант, дас. Так его рогожский священник наш, батюшка Иван Матвеевич, и в глаза, и за глаза зовет. А матушка Пульхерия, рогожская, то есть игуменья, всем говорит, что вот без малого 100 годов она на свете живет, а такого благочестия, как в Семене Елизарыче, ни в ком не видывала. Через него, сударыня Аксинья Захаровна, можно сказать, все рогожское держится, им только и дышит. Потому, знаете, от начальства, но не строгости. А Семен Елизарыч с высокими людьми водит знакомство и оберегает. Дай ему Бог доброго здоровья и души спасения», — набожно вполголоса проговорила Аксинья Захаровна. «Слыхали и мы про великие добродетели Семена Елизарыча. Сирым и вдовым заступник, нищий братья и щедрый податель, странным покой, болящим презрение. Дай ему, Господи, телесного здравия и душевного спасения». «Так-с», — ответил Данила Тихонович. «Истину изволите говорить, сударыня Аксинья Захаровна. Ну а уж насчет хашабы, примером будучи сказать, этого табачного зелья, и деткам не возбраняет, и сам в чужих людях не брезгует. На этом уж извините. Скверница? Грустно, чуть не со слезами на глазах, спросила Аксинья Захаровна. Одно слово — извините, — с улыбкой отвечал Данила Тихоныч. Стуколов плюнул, встал со стула, быстро прошелся раза в два в сторонке и, нахмуренный пуще прежнего, уселся на прежнее место. «Что делать, сударыня?» — продолжал Снежков. «Слабость, соблазн. На всякий час не устоишь. Немало Семена Елизарыча матушка Пульхирия началит. Журит она его, вычитает ему все, что следует, а напоследок смилуется и сотворит прощение. Делать нечего, скажет. Грехи твои на себя в землю, только веру крепко храни. Будешь веру хранить, о грехах не тужи, замолим. Много может молитва праведника», — с набожным вздохом промолвила Аксинья Захаровна. «Един праведник за тысячу грешников умоляет. Не прогневался еще до конца на нас, грешных, Царь Небесный. Посылает в мир праведных. Вот и у нас своя молитвенница есть. Сестра Потапута Максимычу, матушка Манефа Комаровская. Может, слыхали?» «Много наслышаны», — отвечал Снежков. «По нашим местам сказывают, что у ней в обители отменно хорошо и по чину содержится все». «Да, сударыня Аксинья Захаровна, это точно-с. Дана вам благодать Божия. Со своей молитвенницей не в пример спокойнее жить. Иной, чувствуя прегрешение, и захотел бы сам грехи свои замаливать. Да сами посудите, есть ли ему время, недосуги, хлопоты. Хоть нашего брата возьмите. Как при нашей-то есть коммерции, станешь грехи замаливать. Суета все. Кричишь, бронишься, ссоришься. Времени-то и не хватает на Божье дело. Да и то сказать, примешься сам от замаливать. Да не зная сноровки, еще пуще, пожалуй, на душу-то нагадишь. Ведь во всяком деле надо сноровку знать. А праведнику это дело завсегда подходящее. Потому что он на том уже стоит. Он уж маху не даст. Потому что сноровку в своем деле знает. За дело взяться умеет. А нам куда? Не пари, коли шить не умеешь. Ваше дело женское еще туда-сюда, потому что домоседничаете, и молитвам больше нашего навыкли. А к наш от брат примется, куром насмех, хоть дело все брось. Ха-ха-ха-ха! И раскатился старый Снежков громким хохотом. Но кроме сына никто не улыбнулся ни на речи, ни на хохот его. Все молча сидели. Аграфена Петровна особенно строго поглядела на рассказчика. Но он не смотрел в ее сторону. Стуколова так и подергивала. Едва мог себя сдерживать. Аксинья Захаровна про себя какую-то молитву читала. Чтобы поворотить разговор на другое, Потап Максимыч напомнил Снежкову. «Так что ж простужено-то зачали вы, Данила Тихоныч?» «Насчет нынешней молодежи хотел сказать», — отвечал Данила Тихоныч. «У Семена Елизарыча, — продолжал он, обращаясь к Аксинье Захаровне, — сынки-то во фраках, сударыня, щеголяют. Знаете, в этакой куртке с хвостиками. Всему обучены. А ежели теперь прийти на бал, али в театре на них посмотреть, от графов да от князей ничем отличить невозможно. Купецкого звания и духу нет». А коммерция из рук не валится, большая помога отцу. В коммерческой академии обучались, произошли всякую науку, медали за учение получили. Не на вывеску только, а карманные, без ушков, значит. И ленты нет, — прибавил он, поправляя висевшую у него на шее, на аннинской ленте, золотую медаль. Ну да хоть и без ушков, а все же медаль, почесть, значит. На дочерей бы Семена Елизарыча посмотрели вы, Аксинья Захаровна. Ахнули бы, просто ахнули. По-французскому так и режут. Как есть, самые настоящие барышни. И если где бал, танцуют вплоть до утра. И в театры ездят. В грех того, по нынешним временам, не поставляют. А уж одеваются как. По 300 да по 400 целковых платья. И всякую мелочь даже на них, да последние, с позволения сказать, исподницы, шьют французинки на Кузнецком мосту. Поглядели бы вы, как на бал они разоденутся, любо-дорого посмотреть. В позапрошлом году, зимой, сижу я раз вечером у Семена Елизарыча. Было еще из наших человека два. Сидим, про дела толкуем, а чай разливает матушка Семена Елизарыча. Старушка древняя, редко когда и в люди кажется. Больше все на молитве, в своем мезонине пребывает. Хозяюшка-то, Семена Елизарыча, в ту пору на бал с дочерьми собиралась, в купеческое собрание. В первый раз дочерей-то везла туда. Бабушке, понятно дело, хочется тоже поглядеть, как внучки-то вырядится. Напоила нас чаем, а сама сидит в гостиной, не идет свою горенку, дожидается. И вышли внучки, в дорогие кружева разодеты, все в цветах, ну а руки-то по локоть, как теперь водится, голы, и шея до плеч голая, и груди наполовину. Как взвидела их божья старушка, так и всплеснула руками. «Матушка!» — кричит, — «совсем нагие! Да и ну нас турить вон из гостиной! Уйдите, — говорит, — отцы родные, — Христа ради уйдите! Не глядите на девок, не срамите их!» Так мы со смеху и померли. С изумлением глядели все на Снежкова. Аксинья Захаровна руки опустила, ровно столбняк нашел на нее. Только шепчет в полголоса. «Мать Пресвятая Богородица! И шея, и груди! Господи помилуй, Господи помилуй!» Фленушка глаза опустила. Параша слегка покраснела. А Настя с злорадной улыбкой взглянула на Данилу Тихоныча, потом на отца. Глаза ее заблистали. Стуколов не выдержал. Раскаленными угольями блеснули черные глаза его, и легкие судороги заструились на испитом лице паломника. Порывисто вскочил он со стула, поднял руку, хотел что-то сказать, но, схватив шапку и никому не поклонясь, быстро пошел вон из горницы. За ним Дюков. «Куда вы? Куда ты, Яким Прохорыч?» — говорил Потап Максимыч, выбежав следом за ними в сени. «Ни старый друг, ни чудный паломник, золото, золото уходило». «Душе претит», — отвечал Стуколов. «Не стерпеть мне хульных речей суеслова. Лучше уйти. Прощай, Потап Максимыч, прощай». «Да что ты, полно! Господь с тобой, Яким Прохорыч», — твердил Потап Максимыч, удерживая паломника за руку. «Ведь он богатый мельник», — шутливо продолжал Чепурин. «Две мельницы у него есть на море, на океане. Помол знатный, одна мелит вздор, другая — чепуху. Ну и пусть его мелют, тебе-то что? Не могу». «Душа не терпит хульных словец», — отвечал Стуколов. «Прощай, пусти меня, Потап Максимыч». «Да куда ж ты, на ночь-то глядя?» — уговаривал его Потап Максимыч. «Того и гляди, метель еще поднимется. Слышь, ветер какой!» «Метели, вьюги, степные бураны давно мне привычны. Слаще в поле мерзнуть, чем уши сквернить мерзостью суесловия. Прощай!» Умаливал, упрашивал Потап Максимыч старинного друга-приятеля переночевать у него. На силу уговорил. Согласился Стуколов с условием, что не увидит больше Снежковых. Ни старого, ни молодого. Возненавидел он их. Потап Максимыч кликнул в сени Алексея. «Яким Прохорыч устал. Отдохнуть ему хочется», — сказал он. «У тебя пускай заночует, успокой его. А к ужину в горницу приходи», — примолвил Потап Максимыч вполголоса. Алексей с паломником пошли вниз. Потап Максимыч с молчаливым купцом Дюковым к гостям воротились. Там старый Снежков продолжал рассказы про житье-бытие Стужина. «Знаете, дескать, с какими людьми мы водимся?» «Что же это такое?» — думал Потап Максимыч, садясь возле почетного гостя. «Коли шутки шутит, так эти шутки при девках шутить не годится. Неужели правду он говорит?» «Чудное дело!» — рассказывал Данила Тихоныч про балы, да про музыкальные вечера в московском купеческом собрании. Помянул и про голые шеи. «Да зачем же у вас девок-то так срамят?» — спросил, наконец, Потап Максимыч. «Какой ради причины голых дочерей людям-то кажут?» «Так водится, Потап Максимыч», — с важностью ответил Снежков. «В Петербурге, аль в Москве, завсегда так на бал ездят. И девицы, и замужние. Такое уж заведение». «И замужние?» — проговорил Потап Максимыч, пристально поглядев на Снежкова. «И замужние», — спокойно ответил Данила Тихоныч. «Без этого нельзя. Везде так». Ни слова не молвил Потап Максимыч. «Что ж это за срам такой?» — рассуждает он сам с собою. «Как же это жену-то свою голую на показ чужим людям возить? Неладно, неладно!» Как нарочно и молодой Снежков в такие же рассказы пустился. У него, что у отца, тоже на уме было — похвалиться перед будущим тестем. «Вот, дескать, с какими людьми мы знаемся. А вы, дескать, сиволапые, живучи в захолустье, понятия не имеете, как хорошие люди в столицах живут». И рассказывал молодой Снежков про балы и маскарады, про танцы, как их танцуют, про музыкальные вечера и театральные представления. «Слушай, мол, Настасья Потаповна, какое тебе житье будет развеселое? Выйдешь замуж за меня, как сыр в масле станешь кататься». А она с первого взгляда понравилась Михаилу Даниловичу. И уж думал он, как в Москву с ней переедет жить, танцевать ее и по-французски выучит, да разодевшие в шелки бархаты повезет на Большую Дмитровку в купеческое собрание. Так и ахнут все. Откуда, мол, взялась такая раскрасавица? «А летом, — продолжал он, — стужены и другие богатые купцы из наших в Сокольниках да в парке на дачах живут. Собираются чуть не каждый божий день вместе все — кавалеры и девицы и молодые замужние женщины. Музыку ездят слушать, верхом на лошадях катаются». «Как же это верхом, Михайло Данилыч?» — спросила Аксинья Захаровна. «Этого мне, старухи, что-то уж и не понять. Неужели и девицы, и молодицы на конях верхом?» «Верхом, Аксинья Захаровна», — отвечал Снежков. «Ай, срам какой!» — вскрикнула Аксинья Захаровна, всплеснув руками. «В штанах!» «Зачем в штанах, Аксинья Захаровна?» — отвечал Михаил Данилыч, удивленный словами будущей тещи. «Платье для того особое шьют. Длинное, с хвостом аршина на два. А на коней боком садятся». Девушки зарделись. Аграфена Петровна строгим взглядом окинула рассказчика. Настя посмотрела на Потапа Максимыча, и на душе ее стало веселее. Чуяла сердцем отцовские думы. Схватив украдкой Фленушку за руку, шепнула ей. «Не бывать сватовству!» Фленушка головой кивнула. В это время Настя взглянула на входившего Алексея и улыбнулась ему светлой ясной улыбкой. Не заметил он того. Вошел мрачный, сел задумчивый. Видно, крепкая дума сидит в голове. «Молодость!» — молвил старый Снежков, улыбаясь и положив руку на плечо. «Молодость, Потап Максимыч! Веселье на уме! Что ж, молодой квас и тот играет, а коли млад человек не добесится, так на старости с ума сойдет. Веселись, пока молоды. Состарятся, по крайности, будет чем молодые годы свои помянуть. Так ли, Потап Максимыч?» «Так-то оно так, Данила Тихоныч», — отвечал Потап Максимыч. «Только я, признаться сказать, не пойму что-то ваших речей. Не могу я вдомек себе взять, что такое вы похваляете. Неужели везде наши христиане по городам стали так жить? В Казани, к примеру, сказать, али у вас в Самаре?» «Ну, не как в Москве, а тоже живут», — отвечал Данила Тихоныч. «Вот по осени в Казани гостил я у дочери. К зятю на именины попал. Важнецкий бал задал. Почитай, весь город был. Да за утрень танцевали». «И дочки?» — спросил Потап Максимыч. «Как же? Они у меня на все гораздо. в пансионе учились. И по-французски говорят, и все. И одеваются, как стужены. Слегка прищурив глаза и усмехнувшись, спросил Потап Максимыч. «Известно дело», — отвечал Данила Тихоныч. «Как люди, так и они. Варвара у меня меньшая, что за Буркова выдана, за Сергея Абрамыча. Такая охотница до этих балов, что чудо. И спит, и видит». «Чудны дела твоя, Господи, чудны дела твоя», — проговорил Потап Максимыч. Больно не по себе ему стало. «Ужин готов». Потап Максимыч стал гостей за стол усаживать. Явились и стерляди, и индейки, и другие кушанья, на славу Никитишна изготовленные. Отличилась старушка. Так настряпала, что ни жуй, ни глотай, только с диву брови подымай. Молодой Снежков, набравшийся в столицах толку по части изысканных обедов и тонких вин, не мог скрыть своего удивления и сказал Аксинье Захаровне. «Отменно приготовлено. Из городу, видно, повар отобрали». «Какой у нас повар?» Скромно и даже приниженно отвечала столичному щеголю простая душа Аксинья Захаровна. «Дома, сударь, стряпали. С родственницы у нас есть. Дарья Никитишна. Ее стряпня». Надевиться не могли Снежковы на убранство стола. На вина, на кушанье, на камчатное белье, хрусталь и серебряные приборы. Хоть бы в Самаре, хоть бы у Варвары Даниловны Бурковой, задававшей ужины на славу всей Казани. И где же это? В лесах, в Заволжском захолустье. Смекнул Потап Максимыч, чему гости девуются. Повеселел. Ходит, потирая руки, вокруг стола. Почует гостей. Сам приговаривает. «Не побрезгуйте, Данила Тихоныч, деревенской хлебом с солью. Чем богаты, тем и рады. Просим не прогневаться, не взыскать на убогом нашем угощенье. Чем Бог послал? Ведь мы, мужики серые, не обтесанные, городским порядком не обвыкли. Наше дело лесное, живем с волками да медведями. Да почуй, жена, чего молчишь, дорогих гостей не почуешь». «Покушайте, гости дорогие», — заговорила в свою очередь Аксинья Захаровна. «Что мало кушаете, Данила Тихоныч? Аль вам хозяйской хлебосоли жаль?» «Много довольны, сударыня Аксинья Захаровна», — приглаживая бороду, сказал старый Снежков. «Довольны, придовольны. Власть ваша больше никак не могу». «Да вы нашу-то речь послушайте. Приневольтесь да покушайте», — отвечала Аксинья Захаровна. «Ведь по-нашему, по-деревенскому, что порушено да не скушено, то хозяйке покор. Пожалейте хоть маленько меня, не срамите моей головы, покушайте хоть маленечко». «Винца-то, винца, гости дорогие», — подчивал Потап Максимыч, наливая рюмки. «Хвалиться не стану, добро не свое, покупное, каково не знаю, а люди пили, так хвалили. Не знаю, как вам по вкусу придется. Кушайте на здоровье, Данила Тихоныч». «Знатное винцо», — сказал Данила Тихоныч, прихлебывая лафит. «Какие у вас кушанья, какие вина, Потап Максимыч! Да я у Стужина не раз на именинах обедовал. У нашего губернатора в царские дни завсегда обедаю. Необлыжно доложу вам, что вашими кушаньями, да вашими винами хоть царя почивать. Право, отменные-с!» «Наше дело лесное», — самодовольно отвечал Потап Максимыч. «У генералов обедать нам не доводится. Театров да балов сроду не видывали. А угостить хорошего человека, чем Бог послал, завсегда рады. Пожалуйтесь», — прибавил он, наливая Снежкову шампанское. «Немногонько ли будет, Потап Максимыч?» — сказал Снежков, слегка отстраняя стакан. «Наше дело лесное. По-нашему, это вовсе немного. Пожалуйтесь». Две бутылки распили за наступающую именинницу. Не обнес Потап Максимыч и Шурина, сидевшего рядом с приставленным к нему Алексеем. Было время, когда и Микешка, спуская с забубенными друзьями по трактирам родительские денежки, знал толк в этом вине. Взял он рюмку дрожащей рукой, вспомнил прежние годы, и что-то ясное проблеснуло в тусклых глазах его. хлебнул и сплюнул. «Свекольник», — молвил в полголоса, — «мне бы водочки, Потап Максимыч». Молча отошел от него Потап Максимыч. Чуть не до полночи пировали гости за ужином. Наконец разошлись. Не все скоро заснули, у всякого своя дума была. Ни сон, ни дрема, что-то не ходят по сеням Потапа Максимыча. Потап Максимыч поместил Снежковых в задней боковушке. Там отец с сыном долго толковали про житье-бытье тысячника, удивлялись убранству дома его, изысканному угощенью и тому чинному, стройному во всем порядку, что, казалось, был издавна заведен у него. И про Настю толковали. Хоть не удалось с ней слово перемолвить Михаиле Даниловичу, хоть Настя целый вечер глядела на него неласково, но величавая, гордая красота ее сильно ударила по сердцу щеголеватого купчика. Только и мечтал он, как разоденет ее в шелки, в бархаты, на диво не Самаре, а самой Москве, и как станут люди дивоваться на его жену-раскрасавицу. Старику Снежкову Настя тоже по нраву пришла. Дал маху Снежков, рассказав про стуженских дочерей. Еще больше остудил он сватовство, обмолвившись, что и его дочери одеваются так же, как стужены. Не первый год знался Снежков с Потапом Максимычем. Давно подметил он в нем охоту встать на купецкую ногу, во всем обиходе подражать тузам торгового мира. И то знал Данила Тихонович, что не строго относится Чепурин к нарушениям старых обычаев. На самом деле, Потап Максимыч никогда не бывал изувером. Сам частенько трунил над теми ревнителями старого обряда, что покрой кафтана и число на нем пуговиц возводят на степень догмата веры. Не гнушался и табашниками, и хоть сроду сам не куривал, а всегда говаривал, что табак — зелье не проклятое, а такая же божья трава, как и другие. В иноземной одежде, даже в бритье бороды, ереси не видал, говоря, что Бог не на одежку смотрит, а на душу. Потому Снежков и был уверен, что рассказ про житье богатых московских старообрядцев будущему свату по мысли придется. Но такая судьба ему выпала, оборвался. Сильно возмутила Потапа Максимыча мысль, что Михаил Данилович оголит Настю и выставит с обнаженными грудями людям на показ. Все улеглись. Никого не берет дрема. Сон никому не смыкает глаз. Долго в своей боковушке рассказывала Аксинья Захаровна о графине Петровне про все чудное, что творилось с Настасьей с того дня, как отец сказал ей про суженого. Толковали потом про молодого Снежкова. И то, и другой не пришелся он по нраву. Смолкла Аксинья Захаровна, и вместо плаксивого ее голоса послышался легкий старушечий храп. Започила сном именинница. Смолкли в светлице долго и весело щебетавшие Настя с Фленушкой. Во всем дому стало тихо. Лишь в передней горнице мерно стучит часовой маятник. Сам хозяин не спит, думу думает. Разделся, лег. Ни сон не идет, ни дрема не берет. Стуженские дочери ему вспоминаются. Да чудный рассказ Стуколова. Да это золото, что недалеко где-то в земле сокрыто лежит. Заведет глаза Потап Максимыч и видит золотую струю, текущую из кошеля паломника. И думает он, передумывает, как примется земляное масло копать, как выйдет в миллионщики. Полно тогда за Волгой жить. Хоть и жаль расставаться с родиной, да нечего делать придется. И вот уж строит он в Питере каменный дом. Да такой, что пеши ли, конны ли, только что с ним поверстаются, так ахают с дива. Эк, мол, какие палаты сгромоздил себе Потап Максимыч, Чепурин сын. Нечего делать, в гильдию записаться надо, потому что тогда заграничный торг заведем, свои конторы будем иметь. В славу войду, в силу, медали, кресты, мундиры, коммерции, советник. С министрами в компании обеды задаю, не то что Никитишне. И сам у министров в почетных гостях. Кланяются мне, ублажают, угодить стараются, чуют тугой карман. Чего не захотел, как по щучьему веленью все перед тобой. Больниц на 10 000 кроватей настрою. Богоделен. Всех бедных, всех сирых, беспомощных презрею успокою. Волгу надо расчистить. Мели да перекаты больно народ одолевают. Расчищу, пускай люди добром поминают. Дорог железных везде настрою, везде. И сведает про меня сам батюшка. Пожелает видеть самолично. Министры скачут, генералы, полковники, все. Потап Максимыч, во дворец пожалуйте. И выходит наше красносолнышко. Но тут вдруг ему вспомнились рассказы Снежковых про дочерей Стужина. И мерещится Потапу Максимычу, что Михайло Данилыч оголил Настю чуть не до пояса, посадил боком на лошадь и возит по московским улицам. Народ бежит, дивуется. Срамот, срамот какой! Анастасия плачет, убивается, неохота позор принимать. А делать ей нечего. Муж того хочет, а муж — голова. Вскочил с постели Потап Максимыч и, раздетый босой, заложа руки за спину, прошел в большую горницу и начал ходить по ней взад и вперед. Руки по локоть, шея, плечи голые и грудей половина. Тьфу ты! Мерзость какая! — думает он, расхаживая по горнице. И дочери у него в Казани также щеголяют. Да за утренне пляшут. Люди Богу молятся, а они голые пляшут. И радиады, прости Господи, срамота. И всяк на них смотрит, а они хоть бы платочком прикрылись, бесстыжие. Нет, верхом, с хвостом, боком на лошади по сокольникам рыщут. Ровно шуты какие, скоморохи. Ни стыда в глазах, ни совести. Нет, сударь Михайло Данилыч, ищи себе невесту в ином месте. А у нас про тебя готовых нет. Не рука нам, таковский зять. Отдам я детище свое на поруганье, выведу на позор родную дочь. Да скорее в землю живую ее закопаю, чем такое бесчестье народ племя приму. Ну, друг любезный, Данила Тихоныч, сходились мы с тобой, не бронились, дай Бог разойтись, не бронясь, а сыну твоему... Настасье моей не видать. Просим не прогневаться, ищите лучше нас. Чуяло сердечко у голубки. А я-то на нее, мою ластовку, злобился. Я-то, старый дурак, бронил ее, до слез доводил. Хорош отец, нечего сказать. Ишь, какого жениха дочери высватал. Еще слава Богу, что вовремя себя выявили. Нет, дружище Данила Тихоныч, приезду твоему рад, ешь, пей у меня, веселися, а насчет свадьбы выкини с головы. А я-то еще первый в городце ему намеки намекал. О, Господи, Господи, что наделал я, что натворил? Долго ходил взад и вперед Потап Максимыч. Мерный топот босых ног его раздавался по горнице и в соседней боковушке. Аксинья Захаровна проснулась, осторожно отворила дверь и при свете горевшей у икон лампады увидела ходившего мужа. В красной рубахе, весь багровый, с распаленными глазами и всклокоченными волосами, страшен он ей показался. Хотела спрятаться, но Потап Максимыч заметил жену. — Тебе что? — спросил шепотом, но гроза и в шепоте слышна была. — Не спится что-то, Максимыч? Про Настеньку все думается, — едва слышно отвечала Аксинья Захаровна. — Чего еще, ну? — сказал Потап Максимыч, остановясь перед женой. — Да я ничего. Известно, твоя воля, как хочешь. И залилась бедная слезами. — О чем заревела? Гостей, что ли, перебудить, а? — грозно спросил именинницу Потап Максимыч. — Настасья с ума не идет, кормилец ты мой. Разрывается мое сердечушко. Заснула было, так и во сне-то вижу ее голубушку, а оголили, срамить ведут. — Но ступай спать, — мягким голосом сказал жене Потап Максимыч. — Утро вечера мудренее. Ступай же, спи. Свадьбе не бывать. Бросилась в передний угол именинница и начала класть земные поклоны. Помолившись, кинулась она мужу в ноги. «Бог тебя спасет, Максимыч!» — — сказала она, всхлипывая. — Отнял ты печаль от сердца моего. — Полно же, полно, ступай. — Спи, говорят тебе, — молвил Потап Максимыч. — Да ну же, тебе говорят. Ушла в свою боковушку Аксинья Захаровна. А Потап Максимыч все еще ходил взад и вперед по горнице. Не идет сон, не берет дрема. Вдруг слышит он возню в сенях. Прислушивается, что-то тащат по полу. Не воры ль забрались? Отворил дверь. Мать Манефа в дорожной шубе со свечой в руках на пороге моленной стоит. А дюжая Анафролия с Евпраксией и канонницей тащит вниз по лестнице чемодан с пожитками игуменьи. Как взвидела брата матушка Манефа, так и присела на пороге. Анафролия стала на лестнице, и, разиня рот, глядела на Потапа Максимыча. Канонница, как пойманный в шалостях школьник, не знала, куда руки девать. — Это что? — спросил Потап Максимыч. — Я, братец, домой хочу. В обитель собралась, — шептала Манефа. — Домой? А коль тебе домой захотелось, зачем же ты, спасенная твоя душа, воровским образом, не простясь с хозяевами, тихомолком вздумала, а? — молчала игуменья. — Что же это ты? На срам, что ли, хочешь поднять меня перед гостями, а? Насмех ты это делаешь, что ли? Да говори же, спасенница. Целый, почитай, вечер с гостями сидела. Все ее видели, и вдруг ни с того ни с сего ночью в самые невесткины именины домой собраться изволила. Сказывай, что на уме, ну? Да что ты, проглотила язык-от? Не может-ся. Едва смогла проговорить Манефа. «Не можется, так лежи. Умри, коли хочется, а сраму делать не смей. Вишь, что вздумала. Да я тебя в моленной на три замка запру. Шаг из дому не дам шагнуть, не можется. Я тебе такую немоготу задам, что век не забудешь. Шиш на место! А вы, мокрохвостницы, что стали? Тащите назад!» «Да если опять вздумаете, так у меня смотрите. Таковских засыплю, что до новых веников не забудете». Нечего делать. Осталась Манефа под одной кровлей с Якимом Прохорычем. Осталась среди искушений. Не под силу ей против брата идти. Таков уродился, чего не захочет, на своем поставит. Запереть Манефу он не запер, но, разбудив старого Пантелея, дал ему наказ строго-настрого глядеть в оба за скитским работником, что приехал с Манефой из Комарова. «Чтоб к обительским лошадям и подходить он не смел», — приказывал Потап Максимыч. «А коль Манефа тайком со двора пойдет, заворот ее, да в избу. Так и тащи, а чужим не болтай, что у нас тут было», — прибавил он, уходя Пантелею.